И есть ни с чем не сравнимое наслаждение уверенного ожидания. Еще минута, другая, и все станет понятным. С верхнеуральским сборником эти минуты особенно хотелось затянуть. Прежде всего, почему Верхнеуральск? В этом богом забытом городке при впадении в Урал речушки Урляды, где-то на восточном склоне Уральского хребта, могла существовать в обиходе местных жителей рукописная середина XVIII века книга. Но присутствие в ней сказания о Клименте давало все основания считать, что сборник составлял собственность кого-то из москвичей, капризами судьбы, заброшенного в глушь и бездорожье. Причина, скорее всего, ссылка. Верхнеуральск был основан всего лишь в 1734 году. До 1775 года носил название Верхояицка и входил в состав Уйской охранной линии. Впрочем, в 1755 году он оказался в центре событий так называемого «бурзянского бунта», охватившего башкир и мещеряков. Сборник мог составлять собственность кого-то из присланных для его подавления офицеров. Трудно себе представить, чтобы кому-нибудь, кроме жителей Замоскворечья, была интересна история местной церкви, не прославившейся никакими общеизвестными святынями. Начиналось сказание с того, что в последние годы царствования Анны Иоанны в московском Клементовском приходе находились палаты Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, в них не жившего. По предположению автора сказания, пребывал Бестужев-Рюмин постоянно в Петербурге. Заставленным на произвол судьбы хозяйством надсматривал бестужевский управляющий Иван Данилович Монастырев. Приход богатством не отличался. Климент быстро ветшал. Совершать в нем богослужение становилось год от года опаснее. Тогдашний настоятель церкви, 70-летний старик, состоявший в приходе несколько десятков лет и подружившийся с ним Монастырев, решили спросить вельможу о вспомоществовании. В своем письме Бестужеву-Рюмину они просили о деньгах, и, чтобы подсластить пилюлю, поскольку вельможа щедростью не отличался, о лекарствах. Было известно, как увлекался граф их составлением. Однако расчет оправдался только наполовину. Лекарства в скором времени пришли, деньги нет. Когда дворцовый переворот привел на престол Елизавету Петровну, повествовал автор сказания, Бестужев-Рюмин деятельно помогал цесаревне и в честь знаменательного события решил возвести новый храм. При этих-то обстоятельствах и припомнилась ему забытая московская церковь, престольный праздник которой на редкость удачно приходился на день восшествия новой императрицы на престол. Бестужев-Рюмин щедрой рукой выделил на строительство 70 тысяч рублей, заказал придворному архитектору план и фасад и отправил в Москву для ведения работ надворного советника Воропаева. Заслуживало ли доверие сказание? Во всяком случае, в целом ряде утверждений его можно было легко проверить. Палаты Бестужева-Рюмина в Клементовском приходе в первой четверти XVIII века действительно существовали. Они говорили совершавшиеся прихожанами акты купли-продажи в смежестве. Управляющий Иван Данилович Монастырев часто упоминается в Бестужевском архиве. Помимо Москвы, ему приходилось заниматься недвижимостью хозяина и в Петербурге, и в подмосковных. Автор не ошибся ни в его имени и отчестве, ни в фамилии. Священником, несколько лет состоявшим в приходе, был, скорее всего, Семен Васильев, хлопотавший о починке здания и в 20-х, и в 40-х годах. Правда, Бестужев-Рюмин не бывал в Москве вовсе не потому, что предпочитал ей новую столицу. Служебные дела долгие годы держали его за рубежом. С 1720 года боярин, как называли его приходские документы, состоял русским резидентом в Дании. С 1731 года в Гамбурге. С 1734 снова в Копенгагене. А до 1740 года посланником при Нижнесаксонском дворе. Приезды в Россию были нечастыми и обычно ограничивались одним Петербургом. Гораздо труднее себе представить, где и по какому адресу Бестужева-Рюмина могло найти просительное московское письмо. Но зато редкой и вполне портретной чертой было увлечение вельможи химией, где бы ни приходилось находиться Бестужеву. Он всюду оборудовал превосходную химическую лабораторию и набирал необходимых для работы в ней помощников из числа профессиональных химиков-фармацевтов. Опыты в Бестужевской лаборатории велись постоянно, и притом с его непосредственным участием. В своем увлечении химией Бестужев Рюмин не был одинок. Как утверждала молва, один из побочных сыновей Елизаветы Петровны делал серьезные успехи в этой области и погиб во время взрыва лаборатории своего учителя Лемана. Бестужева Рюмина больше всего занимало искусство врачевания и составление новых лекарственных препаратов. Это был тоже вариант поиска, связанного со смутными воспоминаниями детства. Нехитрый, но обязательный набор домашней аптечки. Нашатырно анисовые капли, венское питье, капли датского короля, английская соль, бестужевские капли. В самих названиях крылось что-то от далеких стран и магических средств. А здесь еще возникала и прямая связь с Климентом. Какие капли? Бестужевские? Таких нет. Бестужевские капли, давайте рецепт, в готовых формах не бывают. Бестужевские капли, да-да, превосходные средства при нервном истощении. Лет 20 назад мы их еще имели в своей аптеке. Ответы зависят от возраста и опыта фармацевтов. Старшее поколение помнит. Благодарно помнит. Хотели бы выписать бестужевские капли? Боюсь, не всякому врачу знакома пропись. Могу подсказать. Спиртоэфирный раствор полуторахлористого железа. По латыни это будет «Тинктура тонико нерина бестужефи». На этот раз моему приветливому собеседнику в сумрачной аптеке у Красных Ворот было далеко за 70.